Здравия желаю всей честной компании. Разрешите погреться? Подходи, грейся. Ух, и ты, хозяин, здорово. А веселый у тебя, огонек-то. Только уж дозволь мне и седоков моих к теплу пристроить. Наш солдатский правил такой: сначала начальство расквартируй, а потом и сам на постой определяйся. Ну, если у тебя такое правило, так ты по правилу и поступай. Слушай, ваша милость, пожалуйте, ваше величество. Пожалуйте, ваша милость. Я пошевелиться не могу. Ничего, отогрейтесь, ваше величество. Вот я вас сейчас на ножки поставлю. Ой. Вот так. Ой. Вот. И учителя вашего. Разомнитесь, ваша милость. Привал. Вы поближе, поближе подходите. Теплее будет. Слушай вы, смотри, это та девушка, которую подснежники нашла. Только какая она нарядная стала. Так точно, ваше величество. Они самые. Доброе утро, сударыня. Вот и опять довелось нам в лесу свидеться. В третий раз. Только вас теперь и не узнаешь. Чисто королева. Ты что такое говоришь, а? Смотри у меня. Виноват, ваше величество, к слову пришлось. Да вы грейтесь, грейтесь, а то у вас зуб на зуб не впадает. Вот отогреемся малость и дальше потихонечку поедем. Трих-трих-трих, трих-трих-трих. Ох, и кони же знатные. И в королевской конюшне таких не видывал. Чьи же это? А вот хозяйка сидит. О, честь имею поздравить с покупкой. Да не покупка это, а подарок. Ну, что ж, она еще лучше. Дешевле досталось, дороже будет. Лают-то как сердито. Словно ругаются, только что слов не разобрать. А что это? Мне кажется, что я уже где-то слышала, а где не припомню. А может, и слышала. Да как не слыхать-то? Ведь они, кажись, с вами в одном доме жили. Нет, у нас собак не было. А вы поглядите на них получше, сударыня. Не признаете ли? Да быть не может. Может, не может, а так оно и есть, сударыня. Они. Да неужто им так до смерти собаками и оставаться? Зачем? Пусть они у тебя 7 лет поживут, дом и двор сторожат. А если через 7 лет станут они смирными, то приведи их под Новый год сюда, снимем мы с них собачью шкуру. Да ведь собачий век-то недолог. Эх, тетки, не носить вам, видно, больше платочков, не ходить на двух ногах. Стой, да цыц, вы зверюги! Давно ли собачью шкуру надели, а уж на людей бросаются? А нельзя мне под Новый год привезти сюда моих придворных собак? Они у меня ласковые, ходят передо мной на задних лапках. Может быть, они тоже людьми станут? Нет, если уж они на задних лапках ходят, так из них людей не сделаешь.